257. Конечно, секреции служат для самых сокровенных действий. И не только само вещество, но эманации его участвуют в творчестве мира. Что вы вспомнили о Парацельсе и его гомункулах, очень характерно, ибо можно этот микрокосм легко умножить до макрокосма. И учение о великих духовных секрециях имеет большое основание. Конечно, можно представить, насколько мы интересуемся организмами, которые уже перешли ступень льва.